Так, мы, значит, с вами продолжаем наши занятия, да? Ну, я не знаю, вы к какому сорту слушателей больше относитесь, те, которые ни в чем ином не видят пользу, как бы послушать что-то новое, или же люди, которые хотят действительно чему-то научиться. Да? Но учиться вообще всегда трудно. Почему? Потому что мне приходится преодолевать свое незнание. А это для самолюбия всегда неприятно. Да, один великий человек говорил: я знаю только то, что я ничего не знаю. Да? Ну вы помните, кто? Да? Кто сказал так? Сократ, да? Да, так вот, вообще знание, да, вот наука о знаниях называется гносеология, гносиус, знание с греческого языка, наука о знаниях. Так вот, кто писал из святых отцов о науке знания? Да, писал такой западный отец, причисленный к лику блаженных, блаженный Августин. Да, у него есть гносеология блаженного Августина. Об этом писал, его труд исследовал, его идеи. Писал такой, был участник собора 17-18 года, протоиерей Попов. Вот этот протоиерей Попов, он был профессором Московской духовной академии. Он издал в 17 году замечательный труд «Тысячу страниц». И там он просит прощения, что приходится печатать труд, да, на такой дешевой бумаге, потому что идет, как он пишет, война. Этот труд находится в нашей духовной академии. Труд профессора Попова называется так: «Личность учения, гносеология и онтология блаженного Августина». Но 1000 страниц вам читать долго, но я могу просто сказать, что вот эти три части: личность его, учение, гносеология, наука знания и онтология, значит, вот это незнакомое слово, надо пояснить. Онтология — это с греческого языка означает сущность, то есть понятие или наука о сущностях, да. Ну и вот в этом последнем своем, так сказать, отделе этой книги, да, он развивает вот, значит, мысли, идеи христианские. Его считают одним из первых христианских философов. Надо сказать, что вот его воззрения, они составили как бы основу западноевропейской философии христианской. Вот. Но был у него второй труд, вот пока не знаю, чему он был посвящен, но предполагаю, что это был труд о богопознании, скорее всего. И рукописи эту он, значит, берег, но начались страшные события, вот, революционные, и он эту рукопись сдал, значит, Центральный банк в Москве, в надежде, что они сохранят, на сохранение. Но, как известно, Центральный банк захватили большевики, его расстреляли, а рукопись сожгли. Я пытался как-то, думаю, что, может быть, это неправильно, пытался найти эту рукопись, и в рукописном отделе публичной библиотеки в Москве там работала родственница Игнатия Брянчанинова, такая Ольга Ивановна Шафранова. Но, говорит, к сожалению, отец Николай, этого труда не удалось найти, скорее всего, его там нету. Ну, может быть, в Московской духовной академии, но я не думаю, потому что она закрывалась, в Московской духовной академии, и, в общем-то, рукописи и книги перевозили все равно публичку, это уже оттуда передавали. Так что вот пока неизвестно. Кроме того, у него несколько замечательных трудов. Вот этот вот труд, о котором я говорил, он находится в нашей академии в единственном экземпляре. Вот. Есть у него книга замечательная «Обожение». Вот, был такой издатель Феоктистов, я ему экземпляр дал в надежде, что он ее издаст, но он не смог издать, а ксерокс куда-то затерял. Вот, потом, значит, тоже замечательный труд, значит, о Макарии Египетском. «Обожение» труд у него, о Макарии Египетском у него труд, и вот замечательный труд, вот самый большой. Надо сказать, что там настолько он мягко входит в ткань рассуждений и в стилистику изложения блаженного Августина, что кажется, что вот не читаешь и думаешь, что это блаженный Августин, а потом видишь, что это протоиерей Попов пишет, а оказывается, потом по кавычкам только можно узнать, насколько он талантливо все это изобразил. Надо сказать, что книга читается с большим, с громадным интересом, и язык очень современный. Обычно, когда берешь какую-то богословскую книжку, там сотни как бы непонятных слов, и вот трудно как-то в него, простому человеку, не искушенному богословию, очень трудно ее понять сразу. Но вот у него, который, казалось бы, вот таких сложных вещах пишет, слог довольно понятный, то есть вполне. Я жалко, что я вот сейчас эту книжку не могу показать, но можно кого-то попросить. Там есть на Кухонке, вот это Блаженная Августина и Попова там есть. Я вам просто продемонстрирую, как он пишет, его стиль изложения. Да, ну, на вообще вот на рубеже веков замечательный автор еще трудился. Выходил такой громадный журнал «Вера и знания». Он был толстый, такая, как огромная книга «Вера и знания». Там очень много потрудился протерей Светлов. Он был знаменитый апологет. Да, и вот сейчас эту книгу, слава Богу, издали. Она у нас продается в лавочке «Вера и разум» называется, да? Потому что человеку очень хочется все-таки узнать то, во что он верит, да, и как он верит. Вот, ну, у него такие просто замечательные главы, да, очень простые называются. Что такое религия? Да, вот, казалось бы, простой вопрос, да. А если вас спросить, то так просто, как он излагает, очень, да, трудно изложить. Ну, религия – это вера в Бога. А какие характерные черты вот религии, да? То, что слово «религара» означает связь, связь с Богом. Слово, вот латинское слово «религара». Да, так вот, значит, признаки. Он характеризует у всякой религии 6 признаков. Так что, у кого есть желание, могут записать эти 6 признаков религии, да? Значит, первый признак. Необходимую черту религии составляет признание невидимого духовного мира. Вот это можно просто записать, да? Ну, просто, это коротко. А пояснение у него очень простое. Необходимую черту религии составляет признание сверхчувственного или невидимого духовного мира, средоточим его признание именно Бога. То есть, в обычных терминах, вера в бытие Бога и загробную жизнь является необходимым признаком всякой религии. Вера в бытие Бога, то есть в жизнь Бога, да, в его личность, да, и является необходимым признаком всякой религии. Второй черты религии, как веры, сверхчувственные, недоступные внешним чувствам духовного мира, составляет признание за этим миром корней всего бытия, абсолютной ценности, превосходство над видимым земным миром, признание высшим и совершеннейшим сравнительно с видимым. Короче говоря, в этом смысле религия есть сознание совершеннейшего бытия. То есть сознание того, что сверхвидимого, земного, реального мира есть высшее и лучшее бытие. То есть другая жизнь, проще говоря, вера в другую жизнь, да? Вера в другую, в невидимую жизнь, которая содержит и видимую жизнь. Ну, как энергия, которая содержит материю. Вот говорят, что атом как бы первый кирпичик этого мира, да? Энергия, свет и так далее. Но это уже сейчас мы так говорим. Вот сейчас наука развивается. Да. Сознание того, что сверхвидимого земного есть высшее, лучшее бытие или жизнь, дает определенную религиозную окраску настроению души, а без него нельзя себе представить религии. Отсюда вытекает новая всеобщая черта в религиозной необходимости некоторого дуализма, противопоставления сверхчувственного мира и этому миру как высшему, низшему. Вот так он научно и говорит. Значит, третий признак, да? Да, вы написали, да? Вера в... Второй признак написали, да? Второй. Вот, это сознание того, что сверхвидимого есть высшее или лучшее бытие. То есть бытие невидимое, внетварное, да, то есть внематериальное. Или энергия, можно назвать, которая содержит весь, составляет первооснову вот этого всего видимого мира. Она держит этот видимый мир. Как вот бумага, да, в ней как какой-то, ну, возьмите простую бумагу, сожмите ее, вот, это количество энергии, да, это видимое. Вы бросили в печку, оно сразу превратилось во что? В энергию, в тепло. Так вот, первоосновой этой бумажки что служит? Энергия, да? Так вот, эта энергия, она, конечно, видимая, когда мы, ну, хотя бы чувствуем, да, оно вспыхнуло, да, а потом тепло какое-то, да. А вот внематериальная энергия, или она называется благодать Божия, да, Дух Святый. Вот эта энергия Духа Святаго, внематериальная энергия, она пронизывает весь космос. И без этой энергии ничего не может существовать. То есть мы с вами вот не можем существовать без этой энергии. Это сверхматериальная, невидимая. Вот есть невидимая энергия, но она обнаруживаемая посредством каких-нибудь аппаратов, там, волн, да. Вот, например, радиоволны, да, мы включаем там сотовый телефон сейчас, да. И вот без проводов, по ионам, частицам, мы воспринимаем эту энергию. Да. Ну, далее читаем. Третий признак. Третий признак. Ага. Ну вот, значит, надо сказать, что третьим признаком служит то, что у нас есть огромное желание, волевое желание обладать или овладеть этим миром, который невидимым. Стремление к единению с высшим миром. Стремление к единению с высшим невидимым миром. Войти в порядок этой жизни, да, то есть войти в безначальную жизнь, стремление к безначальной жизни, стремление войти в вечный мир, вот это тоже признак религии, стремление к бессмертию, стремление к высшей, лучшей жизни, вот стремление к такой вечной, как бы, устойчивости. Ну, некоторые говорят, стремление обрести благодать Божию, обрести, потому что она дает ощущение бессмертия. Да, войти в единение с Богом. Религия есть стремление к живому общению с Богом, с высшим бытием. Бытие – это высшая жизнь, которая не имеет ни начала, ни конца. Или, если это стремление осуществилось, союз, связь, общение человека с Богом. Религия, говоря конкретно, есть совокупность чувств, мыслей и действий личности, поскольку их содержанием устанавливается отношение к тому, что она почитает божеством. Это сказал философ Джеймс. Религия, говоря вообще и отвлеченно, есть связь человека и мира с безусловным началом и сосредоточением всего существующего. Это сказал Соловьев, Владимир Соловьев. Ну вот, безусловное начало – это безначальное, как бы, существо, в котором нет ни начала, ни конца, да? Вот я вам специально сейчас этот момент, этот мотив попытаюсь проиллюстрировать в труде Попова, да? Вот в труде Попова. Вот, я не знаю, Владимир, он Василий был, потому что там инициалы В и П, поэтому я не могу сказать, как конкретно. Да, ну вот, например, по поводу безначального бытия. Потому что если безначальное бытие, то ясно, что там нет никаких понятий о времени, да? Если бытие безначальное, то нет времени. Потому что время – это атрибут материи. Да, сейчас вот я, к сожалению, здесь уже читал. Вот, поэтому у меня приходится искать. Вот тут сразу зло идет. Сейчас. Понятие зле. Это есть такая наука пунирология, понятие зле. И тут у меня было заложено. Да, но если вы немножко подождете, я вам все-таки найду. Да? Подождете? Да. Да, вечность и время. Жалко, что сразу не найдешь. Да, жалко. Здесь он такие рассматривает понятия, как простота Божия, да? Бестелесность Бога, вездеприсутствие Бога. Но нас интересует, конечно, понятие неподвижности Бога или вечности. Вот, пожалуйста, вечность — это понятие неизменяемое, да, и неизменное. Вот как он, значит, характеризует это вечное бытие и какими признаками? Значит, первым отличительным свойством вечности служит отсутствие в ней моментов прошедшего и будущего. Бог всегда и неизменно обладает полнотой своего содержания. Он ничего не приобретает вновь и ничего не утрачивает, но имеющий быть приобретенным относится к будущему, а утраченный, как известно, к прошедшему. Если же субстанция Божия ничего не получает и ничего не теряет, то для нее не может быть ни будущего, ни прошедшего. Всего прошедшего уже нет, всего будущего еще нет. Следовательно, все прошедшее и будущее отсутствует, а у Бога же ничего не отсутствует. Следовательно, у Бога нет ни прошедшего, ни будущего, но все у Него находится, как всегда, настоящее. Потому что оно, существо Божие, содержит все одномоментно. И прошлое, и настоящее, и будущее, как единое. Далее. В силу безусловной простоты и божественной природы, надо пояснить, что такое простота. Простота – это свойство неизменности и неизменяемости. А все сложные субстанции, да, ну, допустим, материальный мир, физический мир, он изменяем, значит, он сложный. А все, что неизменяемое, то простое. Вот когда отпевает покойник, и там священник все время прибавляет в конце. Троица простая и нераздельная. Но простое, значит, неизменяемое. В силу безусловной простоты божественной природы, всякое ее свойство тождественно самой ее сущности. Следовательно, нет ни также никакого различия между существом Божиим и вечностью. А так как это существо всегда пребывает в неизменной полноте своего содержания, то форма ее бытия может быть только настоящая. Вот он пишет дальше слова блаженного Августина. Как сам Августин пишет об этом. Не иной лета Бога, и иной сам Бог. Но лета Бога — суть его вечность, а вечность — субстанция самого Бога, в которой нет ничего изменяемого. В ней нет ничего прошедшего, как бы его уже не было. Нет ничего будущего, как бы еще не наступившего. Нет в ней ничего, кроме как есть. Нет в ней было и будет, ибо что было, того уже нет. И что будет, того еще нет. Но в ней нет ничего, кроме как есть. Это слова. Итак, для изменяемых, тварных, материальных вещей все находится или в прошедшем, или в будущем, и почти ничего в настоящем. Для Бога же все пребывает в настоящем, но нет ничего, относящегося к прошедшему или будущему. Поэтому слово «днесь», употребляемое в Священном Писании по отношению к Богу, обозначает именно его вечность, то есть неизменность. Итак, из этой основной черты, отличающей вечность, возникает другие, также совершенно не мирящиеся с понятием времени. Время имеет в качестве одного из слагающих элементов настоящее. Однако это настоящее не похоже на настоящие вечности. Настоящее времени постоянно переходит в прошедшее. И в этом движении стоит сама сущность времени. Если бы настоящее остановилось, то оно не было бы уже настоящим временем, а было бы вечностью. Но так как в вечности нет прошедшего, куда могло бы отходить настоящее, нет будущего, которое могло бы идти на смену исчезнущего настоящего, то настоящее в вечности всегда пребывает неподвижно и без всякой смены. Да, ну вот, дальнейшее различие между временем и вечностью, вытекающее из той основной черты вечности, заключается в том, что полнота времен относится к прошедшему, а полнота вечности — к настоящему. Время получит свое завершение только тогда, когда все его мгновения перейдут в прошедшее и перестанут существовать, потому что исполнение времен не может быть, пока не исчерпано будущее. Вечность же всегда пребывает в своей полноте, так как нечто единое, не слагающееся из отдельных моментов, и как неизменное настоящее. Все протекшие годы и все годы, имеющие наступить, объемлются ею, но не в качестве уже исчезнущего или не наступившего, а в качестве настоящего и существующего. Итак, время и вечность не имеют между собой ничего общего, они исключают друг друга. Поэтому как в вечности не может быть времени, так и время не может быть вечным. Истинная вечность та, где нисколько нет времени. Отсюда следует неприложимость к вечности всех тех слов выражений, которые употребляются для обозначения последовательности времен. В вечности нет прежде или после, нет когда или некогда, там есть только одно остановившееся днесь. С другой стороны, ничто, существующее во времени, не может быть названо в собственном смысле вечным. Точно так же не может быть времен, хотя бы мы представляли их бесконечными или совечными Богу. Часто называют вечным, называют бессмертное. Однако это неправильно. Все вечное – бессмертное, но не все бессмертное – вечно. Не догадываетесь? Сейчас скажу. Бессмертное, не имея конца бытия, может иметь его начало, а вечность не имеет ни начала, ни конца. Ну, например, ангелы и человек имеют начало? Имеют, но не имеют конца, потому что они бессмертны. Так ведь? Так. То есть не все бессмертное вечно, но все вечное бессмертно. Догадались? Вот в этом состоит как раз элемент учебы. Конечно, хорошо болтать на интересные темы, а головой шевелить очень трудно, правда? Так, вечность адского огня нельзя сравнить с вечностью Бога, потому что огонь мучений, хотя и не будет иметь конца, однако имеет начало своего бытия. Но можно вообразить бесконечность твари не только в отношении к концу бытия, но и в отношении к началу. Ну, предполагали такие были, Ориген, Гермоген предполагали, что поскольку Господь неизменен и неизменяем, то, естественно, его мир тоже был безначальным. Но блаженный Августин им возражает. Вот так Ориген и Гермоген признавали вечность мира, исходя из понятия неизменяемости Божией. Они отказывались верить, что Бог мог существовать когда-нибудь без мира. Ну, то есть на основании его неизменности, да, и неизменяемости. Они так и делали такой вывод. Но мы сейчас знаем, что возраст Вселенной 8 миллиардов лет. Это уже наука точно установила, когда появилась материя. Потому что в космосе найден такой элемент, частица. Вот по этой частице определяют возраст. То есть концентрация этой частицы в материи определяет возраст. Вот определили возраст космоса на 8 миллиардов лет. Может, там будут колебания какие-то и так далее. Но вот как им возражает Августин? Он говорит, что мир не совечен Богу. То есть представляете, когда еще науки не было, это уже 4 век. На нашей эре. Что он говорит? Но если бы мир, возражает им блаженный Августин, действительно существовал всегда, то формой его бытия все же было бы время, но никак не вечность, потому что жизнь мира течет в непрекращающихся изменениях и никогда не останавливается неподвижно. Бесконечная по началу и концу смена прошедшего, настоящего и будущего будет только бесконечным временем, но отнюдь не обратится в вечность, утверждает он. И правда? И столь резкого противопоставления времени и вечности для блаженного Августина в дальнейших чертах его системы возникают трудные проблемы и задачи. Бог, конечно, есть начало всего существующего, от него рождается Сын и исходит Дух Святой, равный ему по природе, следовательно, тоже вечное. Вечное рождение, исхождение вечных личностей от вечного первоначала не представляется непонятным. Но как же объяснить переход от вечности ко времени? Как независимый Бог от времени творит мир, подчиненным закону времени. Как неизменяемый, не испытывая перемен, управляет Вселенной. Да? Как маленький Иисус управляет Вселенной. Да? Младенец. Раскрывающийся в непрерывном движении времен. Все эти вопросы блаженного Августина предстоит решить в космологии. То есть в учении о мире. Вот это я вам просто зачитал стиль. И способ мышления. Ну скажите, слышали вы что-нибудь такое по радио или по телевизору, чтобы такие фундаментальные вещи, да, рассматривались, как время, вечность, неизменяемое, да? Вот это все, значит, это вот в христианской богословии, в христианской философии, вот это такие вещи разбираются. Ну вот, мы с вами, значит, остановились на том, что бытие – это... Значит, истинное, неизменяемое и, самое главное, неизменное бытие, которое не имеет ни начала, ни конца. И которое в Священном Писании обозначается словом «днесь», то есть «всегда». День, днесь, то есть «всегда». Да, так вот, стремление к соединению со всегда настоящим, с безначальным бытием, с неизменяемым и неизменным, составляет третий признак религиозного миросозерцания. Да? Дальше. Четвертый признак. Значит, мы с вами это все, как говорится, записываете, да? Это очень хорошо, что вы записываете. Религиозное стремление души к живому и действительному общению с Богом находит свое выражение и вместе с ростом к своему осуществлению, то есть в молитве. Стремление к Богу, да, осуществляется через молитву. То есть молитва является тоже признаком религиозного, признаком религиозного мировоззрения, да, молитва. То есть как средство к обнаружению или средство общения или установления вот такого контакта с безначальным бытием. Да, душа религии – молитва или культ, вытекающий из потребности в общественной молитве, совместными с другими, с единоверцами. Да? Культ устанавливается психологической природой религиозных чувств или веры. Вера по самому существу свою есть одно из наиболее общественных чувств. Живая вера без исповедания или обнаружения вовне, когда сердцем веруется, а уста же исповедуют от избытка сердца, говорят уста. Есть психологическая невозможность. Нельзя веровать в одиночку безнаказанно для веры, вянущей, глохнущей в эгоистическом уединении. Общение в вере есть потребность человеческой любви, ищущей общение с другими в своих благах. Поэтому всякое религиозное учение всегда являлось в истории силой живого органического единения людей, собирая их в общество. Главное центральное место в религиозном культе всегда занимает жертва. Это может быть жертва Богу, дух сокрушен, да, сердце сокрушено, смиренно, Бог не уничижит. Или это молитва, или какие-то физические жертвоприношения, допустим, там заколают бычка какого-нибудь, там его зажаривают. Это ветхозаветные жертвы. Но и надо сказать, что даже этот вот элемент язычества, он сохранился и даже в христианских верованиях. Вот, например, мы можем указать, армяне приносят жертву овечка, да? Это ветхозаветный, самый ветхозаветный как бы элемент такой, да? Вот так что жертва. Жертвоприношение божеству или богам – душа, сосредоточие религиозного культа. Но у нас жертва духовная, да, молитва, там, может быть, и пост тоже жертва физическая, да, вот, пожалуйста. Воздержание от некоторых видов, допустим, пищи, мясного там, да, и, допустим, слов, выражение, это уже духовная жертва, да. Дальше. В идеале религии есть общение или союз Бога с человеком, но так как этому союзу мешает разобщающий Бога и человека грех с его следствиями, то на деле религия сводится к восстановлению союза Бога с человеком путем искупления. Всякую религию, другим словом, проникает в большей или меньшей степени стремление к искуплению от зла. Тут религия затрагивается самой внутренней, существенной своей стороной. Где нет устремления к очищению от греха, там нет живого религиозного чувства, действительной жажды Бога, ибо живущий во всяком человеке грех непременно мешает общению человека с Богом в разной степени. То есть человек хочет убрать грех посредством жертвы, да? Физической или духовной. Вот, говорит, например, там, вот человек согрешил и говорит, вот я схожу пешком в Киев, да, к угодникам. Другой говорит, вот я согрешил, вот там, допустим, я вот пожертвую на детский дом, там, да. То есть, ну, какая-то жертва может быть материальная, может быть деньги, может еда, может что-то. То есть желание убрать преграду в себе, вот эту, которая разделяет человеческую душу и вселенскую божественную любовь. То есть стремление убрать эту преграду. Это грех, связанность, зависимость, внутреннюю несвободу. Да? Вот стремление к свободе. И вот это стремление к религиозной свободе, оно выражается тем, что человек хочет убрать препятствия, грех или последствия греха. Бывает это физическая жертва, а бывает и духовная жертва. Помните у Лескова, там купец ставил пудовые свечи. Он согрешит, поставит пудовую свечку, и он так сильно молился, вот, не помните, да, и вот он молится, и потом долго он молился в храме, он оставлял, ну, просил себя оставить в храме, долго молился, и один человек все время наблюдал. И вот он там потом вставал, да, и говорил, что накатило. Накатило — это значит, Бог его простил. То есть он почувствовал благодать Божию, которая отпустила его от греха. И вот он называл, говорит, накатило. Вот, но это, конечно, специфическое выражение. Сейчас накатило — это значит немножко другое. Да, накатило — это когда поднесли водки, допустим, говорят, накатило. А вот тогда это другое выражение было. Вот, так и говорят, накатим. И вот, значит, накачиваются водкой мужики. Вот, так, вот у Лескова такой момент, вот внутренней свободы. То есть он молился и почувствовал, что вот Господь его освободил. У Силуана Афонского есть момент там, когда он был на какой-то вечеринке сельской, и там один мужик плясал под гармошку. Но так очень сильно плясал и такой радостный был. И вот он в конце, значит, подошел, ему говорит, слушай, говорит, ну там, когда уже никто его не видел, ну, не при всех же, он говорит, слушай, я же знаю, говорит, что ты убил человека, а как же ты можешь радоваться? А он, ну, убийца, видимо, был какой-то. И вот он сказал, говорит, знаешь, говорит, Симеон его звали, он был Силуан Симеон, говорит, я много скорбел, молился, плакал Богу и сокрушался, убивался. И в какой-то момент я понял, что Бог меня простил. То есть он, видимо, так не хотел дальше совершать никакого преступления и просил, чтобы ему была возможность прощения. И Бог меня простил. И потому я радостен. Ну, это, конечно, высокое сознание. Конечно, неверующий человек скажет, ну вот, видишь, убил, Бог простил, значит, он с радостью схватится за ножик, опять начнет носиться, всех резать. Но это, конечно, бредовое рассуждение, если учесть, что все-таки православный мир России был, как говорится, во многом христианским. Ну, были, конечно, случаи, когда люди были крещены, но не веровали. Но все-таки сознание греховности присутствовало, чувство вины и греховности. Почему, кстати, была возможность людей, которые сидели в тюрьме, выходили такие люди, немного, небольшой процент, но все же люди исправлялись после тюрьмы. Почему? Потому что было чувство греха, вины, да, и желание вину исправить лучшей жизнью. А вот после 17-го года, поскольку наше государство объявило безрелигиозным сознание власти и государства, да, то оно поставило на поток истребление религиозных чувств в человеке, и поэтому, естественно, чувства вины не было. Как они сами хотели, материалисты и коммунисты, большевики, вытравить из себя чувство вины перед другими, так и они поставили это на государственную основу. И поэтому религиозное преследование сразу было начато мгновенно. Сразу после революции началось массовое истребление христиан. То есть, если с 17 по 22 не было регистрации, никакое судопроизводство не велось, просто людей истребляли и все. Христиан. Вот у нас в Кронштадте вывозили баркасами огромное количество. Ведь отец Иоанн Кронштадтский не был человека неверующего на острове. То есть все становились верующими. Потому что вся Россия туда притекала, и он этот остров просвещал. Так ничего невозможно было сделать. Людей просто сажали на баржи, вывозили вот в этот залив и расстреливали с других кораблей. И они тонули, эти баржи. Так что весь этот весь залив мучениками христианскими костями усеяны. Потом сюда привозили уже с 22 года на причал, на помол в Стрельну. Приводили уже священников, расстреливали, бросали в воду. Так что это понятно, потому что если нет чувства вины, греха, да, то нет и преступления. Естественно, вот эти тюрьмы современные наполняются людьми, которые не чувствуют своего греха, преступления, наказания и так далее. Они чувствуют только одну несправедливость. Почему? Потому что однажды, уже быв обманутыми, они понимают, что как же, почему именно они больше всех виноваты, когда все обмануты. То есть всем людям внушалось, что нет как, никаких грехов, это вообще, как говорится, милосердие — это слово поповское. Помните, Высоцкий сказал, не люблю слово милосердие, это поповское слово. То есть он изобразил вот в Жеглове, помните, Жеглов там был такой, он изобразил вот этого истинного чекиста, у которого нет чувства сострадания. Вот. Так что моя мать всегда говорила, что если люди материалисты, то верить им никак нельзя. Почему? Потому что у них своя, говорит, Троица. Никому не верить, никогда не прощать и никогда не каяться. Это вот эта звериная сущность бесовского материализма. Это страшно, в общем, страшная религия. Но эту религию не обязательно надо исповедовать, там что-то проповедовать. Люди живут этим, и вот кажется, что они и это зло несут в себе. Это страшно. Поэтому на этой основе может всегда вспыхнуть атеизм. Всегда может вспыхнуть, да, только с крючка сорвется, вот божественное милосердие отступит по нашим грехам, и эта машина снова замолотит людей, потому что это страшно. Вот Вениамин Фетченков, митрополит, говорит, что по причине не только умножения беззакония хладевает любовь, как говорит Писание, но по причине того, что люди сами отступают от Духа Божия, от Духа любви, да, от церкви отступают, от молитвы, от дел любви, добродетели, от истинного своего предназначения, то, естественно, Дух Божий, когда отходит, встают страсти человеческие, там, властолюбие, сластолюбие, сребролюбие, жадность, зависть. Ведь, смотрите, с одной стороны, было жуткое презрение богатых к бедным, с одной стороны, да, власть имущих, дворяне, вот, кто когда-нибудь встречался с дворянской спесью, тот поймет, что это такое. Это такое в ранг добродетели возведенная спесь. Такой презрительной спесь. Это страшная вещь. Вот я встречался с дворянской спесью, знаю, что это такое, высшие пробы гордость. Да, это и есть такое. Да, и с другой стороны, да, как фарисеи религиозные говорили про народ, да, думаю, что они настолько просвещены, потому что они занимались книгами, знанием. Они говорили, это народ невежд в законе, то есть чернота. Быдло или еще как-нибудь, да, могли говорить богатые. Это с одной стороны. А с другой стороны, страшная зависть бедных. Зависть. Это спросили одного мудреца, какие глаза лучше видят, звериные человеческие, карие или голубые, мужские или женские. Он сказал так: лучше всех видят глаза завистливого человека. Так вот, с одной стороны, зависть бедных и презрение богатых. И, вот, и общий их, да, от падения, от церкви, от любви, от молитвы, от собственного предназначения на земле. Вот это все подготовило к тому, что страсти человеческие, они мгновенно вспыхнули, захватили сердцами людей, и произошла смычка между человеческими страстями и бесовской силой. Это была жуткая бесовская вакханалия. Вот, например, большевики расстреливали, да, страшно. Вот была одна революционерка, я сейчас ее фамилию забыл. Вот при ней она приказывала вырезать кресты на грудях людей. Страшно вообще. С другой стороны, белые, да, тоже лишенные всякой молитвы, тоже вырезали красные звезды. Такие случаи тоже бывали. Нельзя говорить, что только с одной стороны было зверство. Были с той, с другой стороны были зверства. Харьковская чрезвычайка, когда отошла, когда белые наступили, то там настолько сильно издевались над людьми, что жалко было патрон. Брали кувалду, били по головам. Значит, на полу полтора вершка было мозгов набито. Вот. И лучшие врачи не могли определить род пыток, которыми, значит, над людьми издевались, потому что там мужские члены были, вот, и была какая-то шайка китайских вот таких, значит, издевателей, которые вот производили пытки на половых органах. И лучшие харьковские врачи не могли определить, что это за род пыток. Вот. Ну, известно, что человечество страдает такой, знаете, вот слабостью издеваться над ближним. Вот я читал в Китае, там привязывали человека руки и ноги к земле, да, колышки вбивали, а бамбук, он быстро очень растет. И вот человека как бы распинали прямо на земле, там, где растет бамбук. И вот бамбук, он очень быстро растет. И бамбук прорастал сквозь человека. Вот такие пытки были. Страшные. Поэтому вот это бесообщение, оно наступает тогда, когда в человеке вакханалия страстей возникает. Но это все начинается в области мысли. Вот человеческая мысль, она как руль у корабля, да? Вот только руль не в ту сторону пошел, и корабль уже начинает заваливаться, да, не в ту сторону. Значит, вот жертва. Пятое. Молитва – это движение души к Богу, невозможно без веры в ответное движение навстречу ей Божества. Она и в сущности требования, непосредственно откровение Богу миру, то есть чудо. А чудо новое читали религии – вера в божественное откровение или в чудеса. Вера в чудеса или божественное откровение. Чудо – это не только исполнение невозможного, а это открытие какого-то нового знания или какого-то новой силы, да? Вот это, говорит, я верил, и Бог мне помог. Я верил, и Бог мне помог, да? Я верил, что вот, допустим, останусь живой, да, когда на войне пошел, и эта вера меня не обманула. Да. Без этой веры мы не знаем религии. Без нее религия невозможна. Как она невозможна? Без молитвы. Отрицать чудо, ведь значит отрицать и молитву. То есть вера в сверхъестественное откровение или чудеса, да, вот тоже признак, пятый признак религиозного мировоззрения. Вера в чудо, то есть сверхъестественную помощь. Далее, кроме молитвы, шестое, вот шестой признак, прям так и познать, шестое. Кроме молитвы или движения души человеческой к Богу, встречного движения к ней Бога, в откровении есть еще средство к установлению живой связи человека с Богом. Вместе самое естественное выражение всякого живого религиозного стремления – это уподобление Богу исполнением Его воли или нравственного закона, отображением в себе, в своей душе и жизни Его божественных совершенств. То есть, допустим, будьте милосердны, как Отец ваш милосердие есть. То есть исполнение нравственно-религиозного чувства, вот, и стремление каких-то вот исполнений воли Божией, проведение своей жизнью божественной воли. А божественная воля отображается, если мы раскрываем данный нам талант. То есть милосердие, сострадание, да. И эта потребность религиозного чувства в действительности живой связи с Божеством объясняется неизбежной во всякой религии хотя бы в зачаточном виде моральный элемент, представляемый нравственными предписаниями религии. Везде в религиях связь человека с Богом конкретно благоволение Божества к человеку, без которого нет связи, есть разрыв, становится в зависимости от исполнения нравственных предписаний религии. Таким образом, с религией тесно связывается нравственность, поскольку нравственность здесь ставится в органическую связь именно с сущностью религии. В содействии единения человека с Богом нравственность становится одним из существенных признаков религии. Вот, вот исполнение нравственных предписаний или моральных предписаний, то есть быть добрым, там, быть гостеприимным. Вот в мусульманской религии, например, там всякий человек пришел, который в гости, с добрым намерением, это посланец от Аллаха, то есть от Бога. Известен случай, когда, допустим, перед Рождеством во Франции там поставили такой эксперимент. Ну, смотрели в окна, да, там, где елки стоят, значит, христиане. Ну, видит, человек едет с дороги, смотрит, вот этот дом, квартира христиан. Потому что елка горит, на ней огни, ясно, что люди готовятся к Рождеству. Ну, и провели такой эксперимент. Значит, взяли пожилого человека очень, вот женщину молодую одели, вот дали им ребенка маленького. И они стали вот, значит, стучаться в такие дома, где именно рождественские елки. И вот этот пожилой человек стал говорить, что вот нету денег, что гостиницы все заняты, ночевать негде, вот не могли бы они пустить, вот переночевать. То есть сделали как бы инсценировку тех рождественских событий, которые были перед Христом. Да, и ни в одном доме, где горела рождественская елка, никто не принял их. Говорили, что мы ждем гостей, у нас Рождество, вот, но принять не можем. Единственное, приняла мусульманская семья, вот, хозяин сказал, поскольку вот вы люди от Бога, вот, то, значит, мы типа потеснимся, у нас 10 человек, вот, и положим вас на лучшее место. Но это действительно так. Вот у меня бабушка, они там через 5 или 6 сел шли своим пешком к родственникам. Ну и зашли в татарское село. Вот. Акшуат такое село было. Это Ульяновская область, Кузанский район. Да, и они уже поздно шли. И вот встретили татары, мусульмане. И говорят, куда же вы пойдете? Это же в ночь, еще следующее село идти там долго. Оставайтесь у нас, мы вас примем, в хорошее место положим, завели, чаем их попоили, показали, где их можно положить там. Но бабушка застеснялась, говорит, ну как-то иноверцы. Вот, они пошли в ночь, пришли уже поздно ночью к родственникам, те положили их на холодный пол, да, они там еще простудили, долго вспоминали этих, да, иноверных, да, мусульман. Да, так что вот видите, это вот живое религиозное чувство, оно бывает очень сильно выражено в моральных предписаниях, да. Вот, так что вот еще один признак, шестой признак, да. Вот. Это вот шесть необходимых элементов религиозного сознания, да? Ну вот это все есть в книге «Вера и разум» Светлова, да? Вы постепенно разбираете эти мысли христианские, да, христианский опыт. Ну а теперь перейдем к вашим запискам, поскольку мы так бы информационную часть с вами закончили. Говорят, что нельзя справлять 40-летний юбилей. Почему? Ну, видимо, с цифрой 40 связывает завершение чего-то, да? 40 лет в пустыне, да, значит, народ израильский был. Нет, юбилеи, почему? Всегда могут быть, только чему они посвящены. Да. Ну, особенно это чувствуется, когда лозунги там, тесты, ну или как их, тосты произносят. Да, выпьем за то, чтобы у нас было всего много, и нам за это не было ничего. Это вот такие бывают тоже юбилеи. Расскажите нам, пожалуйста, как, живя в мире, будучи мирскими людьми, найти путь наикратчайший к спасению, при этом, чтобы окружающие не считали нас чокнутыми. Ну, как говорится, мир неизбежно будет ненавидеть христиан, потому что если христиане будут светом миру, да, то тьма будет всегда на них наступать, это естественно. И серебролюбцы всегда будут гнать боголюбцев, это тоже неизбежно. Поэтому, если мы христиане, то мы будем, конечно, не только укором, но должны быть светом миру. Потому что Спаситель сказал, вы свет мира. Вот этот свет, это свет нашего терпения, любви, да, наше желание, чтобы другие стали лучше, чем мы. Да? Вот в России всегда потенциально есть возможность, чтобы, да, у нас не должно быть врагов, у нас должны быть потенциальные друзья, которых мы должны молитвой приобрести для Бога. Бывает такой вид духовного кормления. Вот я читал, ну сейчас иногда процветает, что я тебя крестил, знаешь, я твой духовный отец, а поэтому давай помогай мне всю жизнь, материально. Вот апостол говорит, мы посеяли вас духовно, велико ли то, что мы пожнем вас материально. Ну я твоя духовная мать, вот давай, значит, мне сверхпенсии это неси, вот это давай, я тебе Царство Небесное дала, а ты мне должна вот то-то, то-то. Но это часто бывает. И в духовенстве это во все века процветало. Вот и в Западной, и в Восточной Церкви. Я читал, там очень в этом смысле преуспевало пелузийское духовенство. Какой-нибудь престарелый священник приходил и ждал, когда богатая Матрона скончается, чтобы это имение досталось ему. Вот. Но всякое улучшение в здоровье повергало в уныние этого пресвитера, а всякое ухудшение веселило. Вот. Да, иногда было своего рода, значит, это типа рыбалки или охоты. Допустим, там пресвитер одевался как можно в дырявую какую-нибудь специальную такую рясу, вот, грязную, там, дырявую, и, значит, шел специально, как бы хромая там или еще что-то, вот, и, видя нищего, он открывал кошелек и жертвовал копеечку. В это время проходили богатые матроны, да, и в карманы мнимых филантропов сыпались уже не монеты, а пригоршни богатых этих самых, ну, дукатов там или денег. Вот это всегда века было, что вот материальное мы у вас, так сказать, вы обязаны нам давать. Один священник даже договорился до такого. Он вышел и сказал проповедь так, да, храм был бедный, а он очень хотел, чтобы у него был храм богатый. И он говорил так: вы хуже жидов, сказал он прихожанам. Те давали 10% зарплаты, а вы копейку не даете. Да, ну вот такие вот обвинения были. Ну вот, надо сказать, что Пасхи сказал, гнали меня, будут гнать и вас. Это неизбежно. Но важно тут не озлобиться. Все-таки в России у нас враги – это наши страсти больше, чем окружающие люди. Если человек гневлив, ему кажется, что не он виноват, а вот те, которые его не ублажают так, чтобы гнев у него спал. Ну, чтобы вот эта страсть в нем спала, и он, так сказать, молебно заказывает в храме, приходит и молится, чтобы ему никогда не гневаться, не раздражаться, чтобы его никто не трогал. Не трогал. Чтобы потом дьявол приказал своим бесам, этого не трогайте. Пусть своим богатством он прямо к нам сюда придет. Ни в коем случае не трогайте, а вдруг раздражится, вдруг будет каяться. Это он, пожалуй, изменится, станет лучше, короче. Да, поэтому пусть батюшка молится, и он молится, чтобы до его страсти никто не дотронулся, и он прямиком к нам в преисподнюю пришел. Такие молебны тоже заказывают люди. Да, но если так вот, чтобы нас никто не трогал, если бы школьники все время говорили, чтобы нас учителя не спрашивали, чтобы задания никакие не давали, чтобы никаких испытаний, искушений не было, чтобы мы гениальными митрофанушками сразу, значит, неучами вошли в рай. Так не бывает. Поэтому молимся мы как? Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Да? У нас семинарист был один по фамилии Луканов. Семинаристы пели так. Не веди нас в искушение, но избави нас от Луканова. Потому что он был очень такой сердитый парень. И вот и от него молились. Господь накормил 505 тысяч человек, кроме женщин и детей. Значит, женщина не человек. А что смеете, был даже целый собор, который определял, женщина человек или нет. Да, но оказалось, что человек. Да. Но, значит, почему женщина человек? Что она на человека не похожа, что ли? Ничего это не значит. Ну, что, как говорится, представление о женщине было как существе менее достойным, но это потому, что мужчина всегда принадлежал роль лидера, что он как бы распинается за свою семью. Не он распинает семью, а он за нее распинается. Иоанн Златоуст говорит, что муж должен отдать свою жизнь по одному требованию жены. Это очень сильно. Как Христос предал себя за церковь, то есть на смерть, так и муж предает себя за жену. Но в то же время жена да убоится мужа, имеется в виду, боится его, как говорится, потерять. Да, его вот страх Божий, что такое? Это страх потерять любовь, так ведь? Это не животный страх. Придите, страху Господню научу вас, да, псалмопевец говорит. Имеется в виду, страх это, ну, вот человек несет дорогую вещь, да, он же боится, правда? А почему? Потому что он ее любит. Боится потерять, значит, ценит, так ведь? Муж боится жену. Ну, то по-разному можно сказать. Может, он боится, что она его не будет кормить. Может, боится, потому что изменит. Ну, разные. Поэтому слово, может быть, знаете, оно многозначимое. Может ли новоприставленный творить чудеса, если он был христианином до 40 дней? Или иначе, может ли по его молитвам что-то происходить до 40 дней? Мне показалось, что да. Может, я ошибаюсь. Просто совпадение. Почему? Если человек Богу угодный, то Бог может через его имя, через его образ творить чудеса. Может, почему нельзя? Но известны такие случаи. Праведный был Сисой, например, когда он умирал, то было чудо по ее смерти. Засветилась вся комната, благоуханием наполнилась. Бывает, человек покаяние живет, даже когда он умирает, бывает чудо. Момент отхода от человеческой души, от тела, тоже бывает благоухание, или иконы начинают мироточить. Тоже такое бывает. Почему не бывает? Но надо всегда помнить, что чудеса совершает Бог. Это по нужде человека. Вот. Но не всегда бывает это связано с личностью именно праведной. Чудеса не обязательно связаны с праведной личностью. Бывает, личность, наоборот, недостойна, а чудо происходит. Ну, например, Игнатий Брянчанинов пишет, что в один монастырь в Египте, женский, пришел один отъявленный злодей, которого монашки не знали, что он злодей. Ну, какой-то был главарь шайки, головорезов. Но он пришел, и чтобы как-то обхитрить их, чтобы пробраться, а потом унести их сокровища. Ну, там, может быть, церковные сосуды, там был служебный, еще что-то. Ну, вот он прикинулся, сказал, что он Макарий Египетский. Ну, был такой известный святой. Ну, монастырь пришел в движение, все вообще страшно обрадовались. То есть это же редкость, такой святой человек. Да, начали совершаться чудеса по вере этих монашек, но не по благочестию этого злодея. Принесли даже на носилках много лет парализованную монахиню. Помыли ему ноги, и эта монахиня выпила воды и мгновенно исцелела. Ну вот, пожалуйста, еще уж, какое больше чудо. И он уверовал во Христа и стал каяться. Причем он так плакал и кричал, что он убийца, что он мерзавец, что он вообще жуткий человек, что к нему не надо подходить. Монахини еще больше начали плакать. Говорили, вот, человек всю жизнь каялся, молился, он себя считает за ничто в этом мире. Да, вот, сестры, пример истинного покаяния. Еще больше плакали, он не знал, что делать. И он ушел, много лет провел в подвигах, поста, молитвы, покаяния, и, в общем, скончался. И жизнь его потом исправилась. Так что по вере, понимаете, по вере вашей, да будет вам. Знаете, так бывает, что, как народ наш говорит, вот священник руку положили, он молодой, глуповатый, допустим. Народ говорит, золотая цепь на дубе том. Вот, и кажется, что березовый чурбак, одень Филон рясу крест, и то найдутся поклонники, говорили. Это только в России возможно. Конечно, могут совершаться чудеса через все что угодно. Но нельзя человеку исключительно себе приписывать элемент чуда. Вот этот священник, он освящает воду там, да, везде же жизнь священника связана с чудесным. Но нельзя себя считать при этом чудотворцем. Это будет ошибка. И таких ошибок много бывает. Да, так. Когда выйдут рассказы ваши? Ну, я пока не знаю. Не понимаю, что означает «носим мертвость Господа Иисуса Христа в теле своем». Мертвость, но это малоподвижность. То есть вот тленность, тварность, изменение у нас есть. Вот мы не чувствуем легкости от тела. Мысль бежит, а тела нет, да? Как вон показали, мысли, чувство бежит у этого президента Кубы, да, а ноги не двигаются, он навернулся. То есть он так устремлен, а тело уже не то, что в молодости. Да? Это мы часто так устремляемся, а тело у нас, вот эта мертвенность в теле. Вот как узнать, какие дары Господь даровал лично тебе? Всем Господь даровал одно самое высокое, высокий дар – это способность благодарить, да, изменяться, то есть каяться и любить. Вот как Спаситель сказал, в этом весь закон и все пророки, что возлюби Господа Бога как источник любви всем сердцем, всем помышлением и ближнего своего, как самого себя. В этом весь закон и все пророки. Это всем дано. Способность любить, сострадать, молиться, благодарить, радоваться, сострадать. Все это есть. Женщины не могут совершать таинство, кроме крещения в чрезвычайных ситуациях. Но как же женщины-монахи, подвязавшиеся в мужском образе, например, старец Досифей, благословил преподобного Серафима Саровского в Китайской пустыне, или монахиня Анна, 11 ноября, подвязавшись в мужском образе, они могли совершать таинство. Нет, они таинство не совершали, они принимали исповедь, были, но разрешительные молитвы они не читали. Потому что разрешительную молитву читает иеромонах или священник. Вот. А что назвать таинством? Вот древняя церковь называла 20-30 таинств. Все таинство. Есть таинства такие вот, ну, такие, как говорится, связанные крещение, например, да, ну это мирянин может совершить, таинство причащения, ну, как говорится, здесь, да, только священник, венчание, священник, евхаристию, священник, но, конечно, благодати все возможно. Мария Египетская, например, Дух Святой ее просвещал, ну разве это не таинство? Она прозревала, да, молилась, и в молитве поднималась на воздух. Знаете, так что здесь, конечно, есть то, что нельзя делать, да? Но есть праведнику, как сказано, закон не лежит. Но это не значит, что он беззаконие творит. Вот, ну, вот что же сделать. Как привнести в церковь вопивающего мужа? Ну, я не знаю, какими средствами. Но веревкой точно нельзя. Ну, я думаю, что дело в том, чтобы он уверовал в Бога, это главное. А уж технически, как это сделать, это, мне кажется, второй вопрос. Как получить от его пагубного пристрастия? Ну, надо читать молитву, да, о нем, да, вот такая с Божьей Матерью, допустим, Псалтырь можно читать. Но самое главное, как апостол Павел говорит, кротким житием жен своих мужья для Царства Божия приобретаемые были. Короткое житие. Вот терпение. Это главное. Как справить христианскую свадьбу? Как избежать застолья, не обижая при этом родных? Ну, как? Ну, это, знаете, вот никто вам не скажет. Как научиться любить? Надо стараться, а Господь поможет. Надо молиться, чтобы Господь помогал. Вот бывают такие ситуации, когда, ну, человек не может никак вот противостать. Потому что часто это праздник, это повод для того, чтобы разнуздали страсти. Что вы можете сказать о секте «Престол Божий»? Наши соседи в Севастополе крестились почему-то... Что-то и в море. Насколько она распространена в России? Как разбудить соседей вернуться в православный мир? Вот надо посмотреть у Дворкина в его учебнике. Там все современные секты есть. Но там очень много их. Он фиксирует эти. Дворкин, автор. Сектоведение, да. Ну, посмотрите. Так. Почему стоны архангела на обратной иконе направлены в обратную сторону? Не знаю. А? Стопы. Я не знаю, где это вы видели, архангела. У нас на обратной иконы нет. У нас такой нет. Я не знаю, где это. Что такое схема? Подробнее. Видать, кто-то уже хочет туда. Да, надо сказать, что Серафим Саровский определил монашество как безгневие. Безгневие, да? Вот схема, она как раз... И сама форма вот этого куколя, да, она обозначает детский куколь младенцев, как незлобивость. Монах – это молитвенник за весь мир. Вот схимник – это человек, который вот молится за весь мир, и он стремится к беззлобию, чтобы не было злоба. Вот, так что там есть обеты. Вот, это очень хорошо об этом написал Сафроний Сахаров. У него о монашестве книжка. И вот там есть подробно о схеме. Подробненько. То есть обеты, которые даются. Это целую можно посвятить тему о монашестве, да? Ну, я вам называл первый признак монашеской жизни. Это стремление к благодатной, нетварной, безначальной жизни. То есть жажда Бога очень сильная, которая ничем не может удовлетворяться. Не по презрению, а по превосходству человек стремится к другой высшей жизни. Вот это первый признак, кстати. А сейчас вот, к сожалению, можно признать, что в монашество идут люди, которые хотят посредством Бога стать богатыми материально. Вот почему иногда разного рода такие вот корреспонденты типа Невзорова называют таких людей бутафорными монахами. И надо сказать, что, к сожалению, во многом он прав. Вот стремление к нетварному, к безначальному жизни, к жизни созерцательной. Не в смысле там человек что-то пытается разглядеть, а в смысле молитвенности, вот, чувство вины, покаяния, духовно-нравственного совершенства. Вот это второй признак, да? Вот есть признаки определенные к монашеской жизни. А стремление там, значит, умереть для мира и общественного транспорта, это неплохая затея, но она не отображается в полноте, да, вот этих стремлений. Про одну игуменью говорили так, что она умерла для мира и общественного транспорта. Да. Но здесь на эту тему много юмора тоже существует, так вот. Ну, сейчас я вот самые такие вот записки. Вот умножая записки, вы себе умножаете время. Произошло чудо. 20-летняя девушка исцелилась от рака по молитвам разных людей. Монахи Псково-Печерского монастыря, нашего монастыря Иоанна Кронштадтского, Вырицкого храма. Как отблагодарить Бога за это чудо? Доброй жизнью, как можно отблагодарить? Доброй жизнью. Да? Ну, другой бы сказал, подойдете после беседы, мы с вами плотно поговорим. Да, но скажите, как появились ангелы? Машка, вы такие вопросы задаете. Это только Бог один знает. Как? Всемогущей силой любви Божией. Как появился? Вот ангелы-попечители, да, они заботятся. Вот некрещенный народ, да, некрещенный, за него один ангел. Но откуда-то я не знаю. Ну, так написано. А у крещенного человека, у каждого ангел-хранитель. А у некрещенных народов, за весь народ один ангел. Ну, сколько труда ему, да? Но с другой стороны, говорят так, что за каждым человеком один бес, а за монахом семеро идут. Вот. Дальше. Из шести признаков религии ощущаю в своей душе присутствие только пяти. Это уже много. Верю в вечность божественную, но сама не хочу жить вечно. Ну почему? Это очень хорошо. Но имеется в виду в теле жить вечно, так это всю жизнь страдать, конечно. Но монахи и старые люди, они, у них одинаковое мышление. И те, и другие хотят безболезненно откинуться на другую сторону жизни. В земной жизни Бог со мной и помогает мне жить. Бог наобщен с маленькой. И заодно это я благодарен ему бесконечно. Можно ли считать меня верующим человеком? Как заставить вечность? Как? Не, жалко. Не знаю. Вечность для души. Так вот. Не надо. А то он, значит, очень будет страшно признаться. Но что сказать, ведь все верующие, только одни верят, что Бога нет, а другие верят, что Он есть. Так вот, те, кто верит, что Он есть, они в гораздо выгодном положении. Если они верят, что Он есть, а Его нет, они ничего не теряют. А те, которые не верят в Бога, они, если Он есть, а они не верят, то они теряют все. Поэтому верить в любом смысле более расчетливо. Так ведь? Ну, более расчетливо. Ну, правда ведь, правда? Вот. Ну, это даже выгодно. Вот неверие, оно невыгодно. В любых случаях. Потому что в неверии нет надежды. Надежда на будущее. А в вере есть надежда на будущее. А человек надеждой жив, да? Верой жив. Вот. Поэтому пусть, может быть, у него там неправильная вера или вера какая-то, но он все равно верит. Потом человек неверующий, он лишает себя смысла. Просто смысла. Почему он называется Священное Писание Ветхого Завета безумный? То есть человек, который не сознает сам своего назначения, вечного назначения, он безумен. То есть дурак, грубо говоря. Неверующий человек – это в духовном смысле дурачок. Человек, который отрицает свой собственный смысл. Правильно? Если я верующий, значит, я надеюсь на продолжение, на будущее, да? И тем самым оправдывается мой смысл моей жизни, да? Вот и все. А если человек, у него нет надежды на будущее, на продолжение, то какой же смысл его существования здесь? Ну, ровным счетом никакого. Умрет он через 100 лет, через 50 и через 2 дня. Ну какая разница? Ну просто он может меньше водки выпьет или там, как говорится, еще что-то. А так-то смысл какой? Никакого нет. Нет, для верующего понятно, для неверующего непонятно. Причем я не говорил вам, религиозный верующий или просто верующий. Вот любой человек, он во что-то верит. В свое здоровье, в Спартак, в грушу, в самолет, в строение, в футбол, в Динамо, там, во что-то он верит. То есть вера помогает ему стремиться к чему-то, к каким-то благам. Ну, не обязательно внеземным, а земным благам. Он верит, что он успеет к закрытию магазина и полкило возьмет на вечер, там будет радость. Он же верит? Верит. Верит, что он крякнет, а потом включит там хороший футбол, посмотрит. Верит? Верит. Верит, что он придет на работу и в конце концов всем докажет и получит зарплату. Верит? Верит. Ну, верит, что он не завтра умрет. Верит? Верит. Поэтому есть общая вера, а есть религиозная. Вот общая вера, она верит в лучшее. Хотя может быть худшее. А неверие, это очень страшная вещь. Неверие ведет человеку к обессмысленной жизни. Вообще. Ну, неверующий человек, как он говорит? Неверующий в Бога, а вообще неверующий. Он говорит, ну а какой смысл жить? Ну какой? Жить страдать? Ну вот я буду страдать. Там что, зубы выпадут, весь лысый стану. Потом нога дергаться начнется. Операция уже одна была. Так, инфаркт был один. Да, к нам еще два будет. А потом я задергаюсь, и все, отвалится у меня. Так, ну и что? И в каком виде я буду лежать? Да, рак меня съест, потом червяки, все, сгрызнет, все нормально. Вот, поэтому лучший смысл какой? Умереть молодым. Вот, полезу на башню, вот сверху с головы прыгну, всем докажу, что они плохие, потому что они меня не любили, а я хороший. Я от их и не люби, покончил жизнь самоубийством. Пусть они поймут, какие они плохие и какой был хороший я. Правильно? Вот логика. Понимаете, у человека, который идет к самоубийству, у него очень сильная логика. Кто общался с людьми, с самоубийцами, вот с ним, их очень тяжело исповедовать. Такое впечатление, что такая какая-то железная плита на тебя кладется, и ты из нее никак не можешь выбраться. Вот. Мне приходилось исповедовать самоубийц, ну, которые не получилось это. Но это очень тяжелые люди, очень тяжелое состояние. Так что, значит, вот неверующие самоубийцы, они неверующие. Это очень четко, совершенно ясно. Интересно, скажи, пожалуйста, что нужно делать, чтобы окружающие люди не завидовали? Да, ну это, не знаю. Ну, святые люди, они скрывали свои добродетели, одевались не так здорово, не так богато, да? Допустим, вот, замки хорошие приобретали, чтобы добро их никто не видел, да? Но вот отцы говорят, что смирение, то есть кроткое поведение, оно скрывает в человеке надежное его сокровище. Да, вот дерево, оно скрывает свое смирение чем? Корни. Корни, видите, они глубоко врываются в землю. И чем смиреннее дерево, да, тем выше крона, тем больше корней внизу. Так и человек. Чем он духовнее безграмотней, тем он больше хвалится. Чем больше духовный безграмотный человек, тем он больше хватит. Чем человек духовнее богаче, то он понимает, что он по сравнению с Богом почти что ничто. Мир существующий, вот, который нас окружает, по сравнению с безначальным бытием, он почти как несуществующий. То есть он держится этой силой, но в любой момент может эта белая бумажечка раз в печку и перейти в энергию. Материя очень легко и быстро перейдет в энергию. Если этого захочет энергия, так ведь? Так и душа наша, она вырвется из этих как бы оболочек, из этого скафандра, и мы уже будем свободны. Но не свято, может быть, но свободны. Так что материя, она, видите, такая временность, шество человека, в ней томится. Объясните фразу из Евангелия. Тимофея, глава 6, стих 22. «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делай с участником в чужих грехах». В каких случаях мы становимся участниками чужих грехов. Речь идет, это послание к Тимофею. Да, епископ Тимофей был, апостол, нет, Тимофей епископ был. И речь шла о том, что он не должен так быстро посвящать священный сан лиц только уверовавших во Христа. Только-только уверовав Христа, сразу его делать священником. То есть он еще не очистился от грехов, а его сразу рук полагает. Но чтобы не делаться участником чужих грехов, он не научился еще добродетельной жизни, а его сразу рук полагает. И потом он как бы несет ответственность за то, что тот будет совершать не так свое служение. Это речь идет о священниках. И это рекомендация епископу к посвящению в сан. То есть, когда посвящают, там руки кладут, да, и священник, епископ читает «Божественная благодать, всегда немощная врачующая, скудевающая, восполняющая, проручествует, не пророчествует, а проручествует благовенищего и подьякона, водиакона, помолимся оба о нем». Да не зайдет на него благодать и так духа. А если это диакон во пресвитера, то диакона во пресвитера, да? И в это время поют «Господи помилуй», и потом поют тропари, вот, да, до этого пели тропари «Святые мученицы», да? Такие же тропари стихи поют и на брак, да? Что на хиротоне и на брак поются одни и те же стихи. Это венчается священник с паствой. Мне батюшка показал указ одного архиерея, что-то 50 или 60 указов там за... Мне вообще было непонятно, каким образом архиерей так тусует попов, как карты. Потому что, по сути дела, священник, он венчается с паствой. До революции очень редко переводили священник. Даже наоборот. Вот, например, дед служил, да? Отец, сын, внук. И все передавалось по наследству. Это, допустим, храм. Да, передавался, потому что считал, что священник венчается с пастором. А если священник это наемник, сегодня его есть, завтра его нет, то как-то странно, да? Это как у мамы все время меняется папа. Как-то странно образ отца, да? Какой-то размытый. Бывает, конечно, какая-то крайняя нужда там и так далее, но все же отец Иоанн какой? Кронштадтский, да? Ну, ясно же, что по месту. Там Алексей Мечов там в Москве, да, московский, там Ксения Блаженная какая? Петербургская, да. Ну, то есть под месту подвига надо называть, да? Василий Блаженный московский, да? Но все-таки не бывает так, что... Да, конечно, в застойные годы священства было мало, вот, а уполномоченные смотрели, как бы только сердца людей не прикипели к этому священнику и гоняли. Вот такие. Ну вот смотрите, Святейший Патриарх стал патриархом, да? Он мало кого куда переводит, заметили? Вот раньше, смотришь в журнале, этот туда, этот туда, этот туда, да? А вот он как стал, как говорится, патриархом, да? Вот как назначает, и почти, вот смотрите, вот в Тамбове служил Владыка Евгений. Как назначен был туда, так и умер там, да? Ульяновский прокол назначен там же уже, наверное, 15 лет. То есть все-таки он сторонник старой традиции, чтобы батюшка или владыка не мечтал о лучшей жизни, а жил этой лучшей жизнью, то есть духовной. Вот это правильно, конечно. То есть чтобы человек строил свое царство внутри Божие и тех, кому им Бог дал. Как вы думаете, что лучше преподавать в школе закон Божий или то, что сейчас предлагает основа православной культуры? Весь вопрос не что преподавать, а как и кто преподает. Вот, может, человек мало знаний, но сердце горит, и все у него хорошо. А может, преподавать атеист бывший, и он вам так преподает, что выйдет почище всякого Дзержинского, да, и Ленина, которые будут истреблять. Поэтому все в личность упирается. Второе. Бог – это агност. Нет. Слово непонятно. Это личность. И человек – это личность. А апофатическое богословие Дионисия Ерипагита – это и есть учение о Боге как личности. Вопрос. И относится ли это учение к характеристике человека как личности? Я не знаток этого богословия, не могу чего сказать. Третье. Очень коротко пишут в книгах о божественном разуме, его идеях, промысле. Есть ли связь между божественной энергии и божественной идеи? Да, это такие, значит, есть. Почему? Нет, идеи – это замысел. А энергия – это та жизнь, которая содержит форму жизни, да? Как бы форма жизни – это, ну, материальные формы, видимые, реальные, да? А энергия – это как бы первооснова бытия, энергия. Причем есть энергия тварная и нетварная. Тварная энергия тоже божественная есть, и есть нетварная. Значит, к нетварной божественной энергии относится сущность Божия, а к тварным энергиям относится благодать, которую, видимо, вот видят подвижники, как фаворский свет, ну, как на фаворе являлся, да? Так, четвертое. Прокомментируйте, пожалуйста, высказывание. Учение Святой Троицы есть теоретическое основание антропологии. Ну, понятно, что Бог больше всего открыл самому человеку, о себе самому. Поэтому естественно, что учение Святой Троицы более близко объясняет самого человека, что человек – это образ Божий, да? Это мы узнаем из Евангелия, да? То есть новозаветное откровение, оно более показывает сущность человека, что у вас один отец, а вы дети, да? Вот семейное начало, так, да? И много, конечно, в этом плане. Есть антропология. Несколько книжек написано. «Учение о человеке», вот недавно, не смело, вот два тома вышло. «Антропология Позова» выходила. Вот. Так что святоотеческая. Мой опыт посещения церкви невелик. Была и в протестантской церкви, откуда вынесла знание о том, что любой храм, где исповедуется имя Господа нашего, священ, без различий конфессии. Господь привел в этот храм. Душа почувствовала поток благодати, стараясь молиться и дома, и там, чтобы открыться мне путь Божий для меня. Но много еще закрыто. Сегодня на проповеди вы сказали об иконах, о том, что это не идолопоклонство. Помогите понять слова исхода. Не делайте себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу. Не поклоняйтесь им. Да, ну, что сказать, надо вам открыть Священное Писание. Ведь чем это характеризуется сектантство? Это слово «секта» происходит от того, когда часть от круга выдает себя за целый круг. Вот это сектантское мировоззрение, это когда часть каких-то слов, то есть какое-то слово, там, допустим, не делать себе кумира, не верху, то в отрыве от другого делается. Ну, как сказать... Ну вот, например, возьмите Библию, да, и повелел Господь Бог Моисею соорудить ковчег, да, были изображены херувимы из дерева, покрыты золотом, они охраняли ковчег, где хранилась стамна, да, то есть манна небесная и так далее. Повелел Господь вышить изображение херувимов на входе святая святых. Ну, ясно, что это неправильно написано, значит, надо это место вырезать. Сектант должен взять ножницы, это место вырезать, потому что это ясно, что раз сделать изображение, значит, это кумир. Ну, тогда ты всю Библию изрежешь, правда? Поэтому вот сектантское мировоззрение, оно, вот этот дух сектантский, он очень сильно делает людей агрессивными, очень чисто. Вот, общаясь с сектантом, первое чувство всегда, что у него в кармане фонарик, это истина, а ты дурачок. И вот он начинает светить по тебе, искать, как за что тебя зацепиться. Я общался много, не так много, но много с сектантами. Вот он так смотрит. Если не проходит, он сразу как бы делает вид, что ага, ну это ничего, это, ну, он аргументы со своей стороны не слышит, он только слышит со своей стороны. А если ты начинаешь отвечать на его аргумент словами Священного Писания, он не слышит. Значит, не прошло. Значит, надо с другой стороны найти и ударить. Он начинает другое место искать. Ты ему отвечаешь, ему тоже. То есть мысли противоположны его смыслу, его не интересует. То есть истина как таковая его не интересует. Его интересует, удается ли человека завербовать или не удается. Вот и все. Вот это сектантский подход. А почему этот сектантский подход, он находится тоже в неправильном понимании слов Священного Писания, особенно апостола Якова, где говорится, если человек обратит другого человека, то он покроет тем самым множество, обратит человека к Богу, покроет множество своих грехов. И люди сделали вывод, чем больше я завербую, тем меньше трудов каяться. Я завербую. я уже свободен, меня Бог не будет судить. Кстати, вот одна из сект очень таких свирепов была первого века. Они считали так, что мученики за Христа это люди, достигшие высшей степени благочестия. Если они, благочестивые люди, сподобляются мученичеством за Христа, то есть невинны будучи, то они имеют особое дерзновение у Бога, особую молитву. И вот они стали исследовать жизнь людей благочестивых. Очень внимательно следили и так далее. Вот. И убеждали, что действительно человек, он такой чистый. И они навалились, и его убивали. Да, и вот была такая секта. Они считали, что чем больше они сделают мучеников, тем он больше они оправдаются перед Богом. Будут говорить: Господи, сколько мы мучеников для Тебя сделали. То есть они не считали себя убийцей. Они считали, что они доводили до кондиции людей. Тоже. Поэтому вот не было такого предмета сектоведения до революции. Он назывался, знаете как? Разбор рационалистических сект. Рацио. Да? То есть разумные начала. Только на разуме, на человеческом разуме было настроено. Это уже после стали это выражение сектант и так далее, как часть, которая выдает себя за целое. Также и в протестантизме, это протестантизм – дочь католицизма, законная дочь католицизма. Если в католицизме папа только один, да, то у протестантов каждый человек – папа. Там нет авторитета. Каждый сам авторитет. Ну вот, например, лютеране, они не любят баптистов. Ужасно. Ужасно. Ну, там древняя вражда такая. Одна секта отрицает другую секту. Вот протестантизм около 500 сект. Есть секты, которые, например, эклектичные секты. Они, например, вот сейчас у нас тоже в Петербурге есть секта. Они признают икону. Ну, баптистская, евангелистская секта, ну, признают иконы. Они везде иконы, везде, потому что они знают, что, допустим, для того, чтобы завербовать побольше людей, нужно сымитировать икону почитания. Ну, и традиционные баптисты просто ужасно ненавидят таких сектантов. Ну, они считают уже это секта в баптисте. Ну, в баптизме уже секта. Ну, то есть, вот, как бы, идет такое сильное дробление сознания. Когда от единой ветви церковной отпадают, да, вот, и все более и более закручиваются люди без церкви. Вот, Господь сказал: «Содержу церковь мою». Это, естественно, одну церковь. Не много церквей, а одну церковь. Церковь Христову. Поэтому, конечно, верующий человек, нельзя, вот Светлов говорит, что нельзя уравнивать, вот, говорит, есть такие эклектики, которые говорят, что все пути ведут к Богу, только разными путями идет к Богу, но все религии равны между собой. Вот такой, как бы, как он называется, не синкретизм, забыл я слово такое интересное, когда все религии уравниваются. Вот в бихаизме это очень сильно выражено. Вот. А Светлов говорит: а что, разве можно уравнять истину с ложью? Нет. Раз невозможно уравнять истину с ложью в нравственном достоинстве, то не может быть многих путей к Богу. Что, сатанизм разве ведет к Богу? Тоже религия. Понимаете, вот казалось бы, да, вот аргумент. Бог один, значит, неважно, как верить, все придем к Нему. Да, конечно, придем, это ясно, если Он позовет. Но не все равно, как верить. Правда. Сатанист верит в сатану больше, чем в Бога. Я разговаривал с сатанистом, он говорит: а я, говорит, когда расстреливал людей, вот там, у Белого дома, из автоматов, коммунисты лезли с плакатами, я их дали команду, и 4000 человек положили. Да, коммунистов. А потом, говорит, их грузили. Что же ваш Бог их не защитил? А вот я стоял, говорит, рядом с Кантемировской дивизией. Нам команду дали, мы их лупили из автоматов. А потом грузили и сжигали. Вот я, говорит, сатану поверил. Сатана сильный. Если Бог был, он их защитил. А он не защитил, поэтому я сатанист. В академии охранника был, выковырил из спасителя глаза. Я подошел, булавкой выковырил. Я говорю: это что, это зачем ты? А говорит: а я сатанист. Вот. Ну так вот разговорились, он мне рассказал эту историю. Это было как раз после путча, наверное, года через полтора-два. Так. Вот видите, как люди приходят к таким вещам. Поэтому не все равно, как верить. И поэтому, видите, я рад, что вы пришли в наш храм, но я не хочу сказать, что люди, которые искренне заблуждаются, они пропали для Царства Божьего. Я так не считаю. Бог всех любит, но, как говорится, лукавые заинтересованы в том, чтобы давать не истину, а полуправду об истине. Поэтому если взять не Священное Писание и посмотреть, что было повеление изображать. Но, как говорится, вот взять, например, сектанта, который говорит, что вот икона – это идол, да? Ну, хорошо, ну тогда твоя фотография в паспорте – это идол. Тогда шрифт, ты прочитал Священное Писание, поцеловал, благодарность, что тебе открылось. Значит, типографская краска и бумага – это идол. Ну, поцеловал, значит, это идол. Ну, так можно дойти до безумства, понимаете? До безумства. Да. Где? Херувимы? Так, ну, я же не начетчик. Можно взять второзаконие, так, бытие, числа, левит. Скорее всего, в левите, потому что повеление же левитам было, устройство храма, бытие, исход, левита, числа, второзаконие, бытие, исход, левит. Скорее всего, в левитах можно посмотреть. Вот. Ну, можно взять симфонию, да, и на слово взять херувим. И раз сразу, четко будет на слово «херувим», там сноска Ветхого Завета будет. И раз, повеление, все, пожалуйста. А вообще хороший взять учебник есть Перетрухина. Это дореволюционный учебник Перетрухин. Там все воззрения древних и новых сектантов того времени было. Все аргументы Священного Писания. Ну, соло скриптура, только Писание. Это девиз всего протестантизма. Только Писание. Но контраргумент, пожалуйста, из того же Писания. Братья, стойко держитесь предания. Потому что Писание – это вид предания. Только часть предания. Братья, стойко держитесь предания, да, и вот раскрывается там смысл. Знаете, то есть, вот, конечно, говорят, Ветхий Завет можно понять только через новый, духовный смысл. Но Новый Завет нужно понимать в традиции самой Церкви. То есть, вот, Церковь, которая неизменна, неизменяема, которая была, как Викентий Лиринский говорил, мы верим в то, что было всегда, всюду и везде. Сектантство уже появилось, это на основе древних ересей. Вот после гонения было 20, после 4 века было уже 20 ересей. Вот современные секты, они автоматически почти повторяют те секты, те ереси, которые были. Ну вот, допустим, возьмите ереси арианства, да, современный иеговизм, да, иеговисты, свидетели, ну это почти автомат. Вот когда был 60 тысяч съезд здесь иеговистов, они в метро там проповедовали. Ну, пожилые мужики такие. Я подошел, послушал немножко, говорю, можно я продолжу? И начинаю ему рассказывать. Он говорит, точно, все так. Я говорю, ну, открывайте учебник Болотова Василия Васильевича «История Древней Церкви» и читайте «Ересь Арии», там один в один. Это уже все давно было. А люди начинают реанимировать этих покойников, которые уже с церковью веками боролась, кровь мучеников и так далее. Так что ничего-то нового под солнцем нет. Соломон прав. Ничего нет нового под солнцем. Тем более в области заблуждений. Знаете, что только новое есть? Это переживаемое или пережитое бытие в благодати Божией. Опыт божественный, благодать. Вот это новое. А все остальное уже было. Поэтому так важно знать традицию церкви. Церковь именно неразделенную. Вот до 1054 года вот наша церковь сохраняет православное все то, что было. И даже католики, да, они говорят, они называют нас еретиками. Они говорят, схизматики, то есть они вот раскольники. Но вероучение православной церкви никто не может поколебать, потому что это все то... Вот, пожалуйста, 7-й Вселенский Собор, который говорит догмат о иконопочитании. А протестантов еще и помине нет. Они появятся в 1500 после Лютера, протестанцы появятся, лютеранизм, потом протестантизм пойдет, да? Да. Ну вот что говорит постановление 7-го Вселенского Собора? Что мы поклоняемся не иконе, не краскам, не таланту художника, а как напоминание об ипостасе, изображенного на ней. Да? Вот догмат окончания. Пожалуйста. Вот, кто исповедует другое, да будет анафема. Да? То есть, да будет отлучен от церкви. То есть, считающий не человеком, не в церкви. А кому церковь не Бог, то есть, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Это древняя церковь говорила. Поэтому исцеление человека вне благодати. Очень затруднено, очень затруднено. Поэтому благодатью вы спасены, но это не от вас, но дар Божий. А дар это дается через таинство церковное. Поэтому если нет таинств, то как идет врачевание, да? Как человек болеет и не принимает лекарств? Очень трудно, затруднено выздоровление. Так и вот в протестантизме, лютеранизме нет святого причастия. Это лишь напоминание, воспоминание. Нет благодати. Так, благодать слово говорит, а благодать таинств нет. Так? А если в церкви нет благодати, то есть нет таинств, что это за церковь? Это общество любителей христианского нравственного просвещения, а не церковь. Церковь там, где есть, во-первых, богоучрежденное священство, преемство апостольское. Протестантский, лютеранский мир не сохранил этого. Нету, священства нет. Раз священства нет, нет таинства, причащения нету. То есть благодати нет. Вот так, так. Ну а что дальше-то говорить? Это собрание, вот мы вот сейчас сидим, это собрание. А церковь появляется там, где появляется благодать. А благодать появляется там, где есть богоучрежденная иерархия. Так, так. Священства нет, нет причащения. Вот вам, пожалуйста, очень простая схема. Да, вот, например, Игнатий Брянчанинов, как он рассуждал. Вот, он говорит, хорошо, если, да, он говорит, что если до Лютера благодати в церкви не было, то мы возводим хулу на церковь. Так? А если была благодать, то зачем же Лютер взялся? Логика есть? Есть. Ну а зачем же Лютер? А от Лютера уже пошло все остальное. Ну, естественно, Лютер почему взялся? Потому что католическая церковь стала возлагать непомерные поборы с Западной Европы для строительства храма Петра и Павла в Риме. И появились индульгенции. Ага, за убийство епископа 500 динариев. Там убил, значит, надо покаять, деньги заплатить. Да? И вот, желая быть самостоятельным, с одной стороны, это французские и другие германские феодалы захотели не платить дань римскому кесарю. С другой стороны, священство тоже подогревало, что а что делиться-то, собственно говоря. Надо души просвещать, а не храм строить. Ну и вот пошла смычка. И они, естественно, поскольку законные дети католической церкви, законные дети, между прочим, да, ну вот, и произошел раскол на основе, конечно, на материальной основе произошел. А потом возникли уже идейную основу. Вот так вот лукавый он пытается, так сказать, путать все. Ну вот недавно приезжал один пастор лютеранский, я с ним беседовал. А нам, говорит, говорят, что у нас священство сохранилось от апостолов. Я говорю, нет. Был один епископ католический, который был на стороне идейно. Но он отказался посвящать. Нет посвящения, есть должность. Понимаете, там должность отца, но он же не отец. Вот поэтому, смотрите, очень просто. Вот плохенький будет батюшка, и очень благочестивый будет протестант. Лютеранин или любой протестант. Вот будет вода, и вот плохенький батюшка, он будет читать молитвы. Да? И вода светится, она будет святой водой. Как узнать? Бесновато, начнет кропить, он бес начнет ему орать. А будет мирянин освящать воду, или любой протестантский, лютеранский пастор, бесу хоть бы что, простая вода. Вот вам признак. Пожалуйста. С точки зрения благодати. Вот, Дух Святой в виде огня, да, в виде света, сходит только у православных. У католиков не сходит, у армян не сходит. Вот в Великую Субботу, 2 часа дня, сходит. Сходит. По новому календарю или по старому? По старому. Вот вам, пожалуйста. А все говорят, мы отстали, надо в Европу. Да, не по другому календарю. Надо менять календарь. Зачем мы отстаем от Европы? А благодать сходит по старому? И сходит только православно. А рядом стоит армянский патриарх, тоже христианин. Так, католики стоят, копты стоят. Ну, взяли и выгнали один раз греков. Выгнали, взяли, заперли. Ведь это гробом Господним владеет мусульмане, вообще не христиане. Плати и служи. Они заплатили больше, стали служить. А огонь не сходит. Не сходит и все. Хоть пляши, хоть что хочешь. Колонна раскололась, вылетел благодатный огонь, зажег у греков свечи, и арабы заорали. Наша вера правая, наша вера православная. Православный араб. И до сих пор Вот телевизор показывает. Заходят арабы, они пляшут и кричат: наша вера правая, наша вера православная. Благодатный конь сходит только у православных. Вот вам доказательство богооткровенности. А почему же католики, почему же протестанты стоят, почему они не хотят приобщиться к истинной церкви, в которой благодать Духа Святаго видимым образом сходит? А дух лжи связал все. Прелесть, она не лечится. Даже Дух Святой не лечит, если человек не хочет. Если он не хочет, то хоть тресни, ничего не будет. Вот, пожалуйста, а кто мешает? Пожалуйста, присоединяйся к православию. Никто не хочет. Никто не хочет. Даже у благодатного огня, вот благодатный огонь сходит, да, пытается вот уже, и не убеждает то, что колонна стоит, а разломанная, да, она все равно не убеждает. Копты подвигают свой престол, да, и начинает драться с армянами за право получения первым благодатного огня от Иерусалимского патриарха, да. Приходит потасовка. Вы же видели по телевизору? Начинает потасовка. И один грек заорал: остановитесь, безумцы, что вы делаете? Поэтому видите, что, как говорится, это еще не факт. Поэтому надо держаться древней апостольской православной церкви. Вот. Конечно, большой корабль. Вот Жидейское море — это океан, его нужно переплыть. Переплыть лучше всего где? На огромном корабле, хозяин которого Христос, где есть благодать, мощь и так далее. И те лодочки, которые плывут за православием, они еще как-то держатся. А если человек начинает вплавь переплывать, то спасение его затруднено. Мы не можем сказать, спасется человек или не спасется. Важно то, что это трудно спастись. Почему трудно? Потому что в православии, в благодатной церкви, дается человеку, когда благодатный человек исходит, дается реальное понимание его греховности. То есть человек чувствует свою болезнь. Вот. А в других, даже, может быть, христианских религиях, очень легко прещают человека чудесами. Очень легко. Вот, как-то старается поднять его, да, что вот ты такой, вот ты вот особенный, ты христианин и так далее. Вот, вот, к сожалению. Вот смотрите, атака сектантская захлебнулась в России. Это уже совершенно ясно. Ведь православие никому себя не навязывает. Совершенно. Не носится по квартирам, не сует эти прокламации в лицо человеку. Эти американские проповедники, в метро стоят, люди зарплату не получают. Они суют с улыбкой: на, да, банан тебе дам, да, банан отниму, а Библию тебе засуну в рот. Вот это такое миссионерство, оно никому не нужно. Да, и рано или поздно люди начинают понимать, а может быть, лучше держаться своего. И чем мельче секта, тем она более активная. Я одного встречал человека и говорю, он говорит: я вот создал свою церковь. Я говорю: тебе сколько лет? 24 года. Я говорю: ты создал церковь? Да. Я говорю: и ты старше своей церкви? Да, я старше. Я свою церковь создал. Я говорю: ну, в смысле, построил храм? Нет, я говорю: церковь новую создал. Это Рон Хаббард говорил, что самый большой бизнес — создать новую религию. Вот, на сенсации построен. Самый большой бизнес. Поэтому во главе, конечно, сект стоит лукавый. Он хочет разделить людей. Принцип «разделяя власть» — это принцип лукавого. Православие, ну, объединяет людей. А сектантство разъединяет людей. Тоже признак. Поэтому апостол Павел говорит: бойтесь людей, производящих разделения. Вот таких людей надо бояться. Потому что дух, вот этот сектантский зуд, вот стремление доказать всем, что ты прав, а все неправы, это очень характерно. Вот большие религии, да, они, как правило, не агрессивны. Они спокойны. А мелкие, чем они мельче, тем они агрессивнее и фанатичнее. Вот это стремление. Сам факт вот этого фанатизма говорит о том, что человек не уверен в своей внутренней правде. Это, к сожалению, так есть. Последняя записка. Хотелось предложить или продолжить показ видеоматериалов на православную тему после школы. Но я вам хочу сказать, что православие, оно само по себе не выражается тем, что ты чист в догматах, в вероучении. Православие — это дух любви. Вот если он есть, то значит, человек соответствует своему названию. А если этого духа нет, а только одно название, то это еще далеко. Но важно быть вот на этом большом церковном корабле. Важно быть. Потому что любой шаг в сторону, там столько наворотов уже всяких, столько всякого лукавства. Мне пора, как один сектант рассказывал по радио. Он говорит, он был в секте харизматиков, они духов вызывали. Там завывали, шведская какая-то секта была, значит, много денег давали. Мы, говорит, в одном ресторане там резвились. Вот. Я всю семью туда затащил. Мы, говорит, это храм сатаны писали ручками, ну, красками, не смываешься, на храма. Вот, на православных, конечно. Ну вот, и говорит, как-то, говорит, ну, в номере там, я, говорит, отдыхал, заметил у одного мужика книжку. Начал читать. Надо же, говорит, все про меня. Ну так здорово, все написано. И главное, все про меня. Говорю, а кто этот автор-то? Он говорит, да Игнатий Брянчанинов. А кто он, говорит? Ты дай мне до утра читать. Ну, говорит, он мне дал, я, говорит, до утра прочитал. Утром, говорит, там уже люди проснулись. Начинает играть на гитарах, уже кто-то духов вызывает. Но я, говорит, подошел, я все понял. Взял микрофон, говорит, братья и сестры, мы совершенно не туда идем. И начал ему рассказывать то, что я прочитал. Тут раздался вопли, родственники кинулись, сестра схватила за ноги. Куда ты идешь, нам же дают деньги. Вот, он говорит, кто со мной, вперед. Ну, рассказывал про свой путь. Интересно очень. Я два раза слушал. Вот радиостанция «Радонеж», он выступал. Да, ну, он заканчивал очень своеобразно. Но он как-то человек такой не богословски не начитанный, но такой искренний. Он кричит, ну, что они хотят? Что они хотят? Чтобы у каждого у нас по «Мерседесу» и по доллару в глазах. Да, что он, говорит, хотят? Они, говорит, хотят, чтобы... А смотришь на русского человека, ну, пьяный он, конечно, да, фингал под глазом, но покаяние все же чувствуется. Такой немножко анекдотичный такой богослов, вот, но искренний такой. А его спрашивают, а вы где сейчас работаете? Его спрашивают там. Ну, как, говорит, конечно, я грешил против церкви, я решил ей помогать. Я вот устроился старостой, знаете, я вот все стараюсь, так все это, вот, храм, чтобы покрасить, и так далее. Все-таки я, говорит, рисовал на храмах всякую мерзость, вот решил покаяться. И у вас, говорит, прошу прощения. Ну, конечно, своеобразный, но вот у нее такой был путь. Вот. Так что можно, конечно, блуждать много. Я встречал людей, которые в России вошли все секты. Вот я обошла все. Ну вот пришла в храм, вот я в Петербурге служил, храм там, и она говорит, я почувствовал вот реальную связь с древней церковью. Почувствовал, что вот и так оно и есть, благодать такая. Потому что она дает ощущение вот всегда настоящего, вневременности, ощущение полноты. Ну, а что, говорит, мне искать, я уже все обошла. А бывает, что люди, знаете, годами ищут, ходят и так далее. Ну, как-то надо уважать их выбор, поиск, да. Но кричать им, знаете, вы не ходите, вы тут погибнете. Ну, церковь просто предупреждает, да, что заигрывание с сектантством очень опасно кончается. Потому что, во-первых, исчезает чувство греха. Это очень опасно. Вот я своего знакомого встречал недавно, искусствовед. Он говорит, я иду, встретился с человеком на низком, разговаривался, он говорит, я святой. Я говорю, да, говорю, а где это написано? Ну, он говорит, вынимает диплом, говорит, вот написано, открывает, там написано «Санктус святой». Я, говорит, читаю, а где ты получил? Он говорит, и вот учился, значит, в какой-то протестантской богословской школе, и выдается диплом, и название там специальность «Святой». Это же бред. Поэтому нас на тысячелетие крещения Руси приглашали разных тоже богословов. Это одна, значит, сидит в приемной, но разговаривает с другой. Тоже сектантка. Одна у нее спрашивает, говорит, у тебя что за доклад? Та так, глубоко затянувшись сигаретой, выдыхая, говорит, у меня доклад о Святом Духе. Это, конечно, ужасно. После этого мы зашли в эту аудиторию, где мы занимались. Там было все прокурено. Меня спрашивают, кто курил? А один студент говорит, вот, говорит, у нас такая картина на наших глазах была. Доклад о Святом Духе. Это грустно, конечно, грустно. Это не значит, что там все такие куряки, пьяницы и так далее. Но то, что люди по-разному сходит с ума. Но истина, она просвещает, а ложь, она губит человека. И прежде всего, показателем лжи является то, что человек не видит грехов, потому что благодати нет, а благодать только открывает человеку его немощь. И главный признак православия – это смирение, то есть видение своих грехов, чего дает благодать. В других, вот даже христианских вероисповеданиях, о смирении никакой речи нет. Ну вот Божья Матерь говорит: «Презри на смирение рабы своя, да, на смирение, и меня будут ублажать все роды». Спросите у лютеран, у протестантов, есть почитание Божьей Матери? Ну, это такая же простая женщина. А что его ублажать? Ну, это противоречит самим Писаниям. Семья, меня будут уважать, почитать, ублажать все роды. Написано в Священном Писании. Ну, раз написано соло скриптура, только Писание, ну почему нельзя верить в Писание? Нет, не верит. Да. Почитание креста. Кого крест? Крест кто боится? Бесы боятся. Человек перекрестится, бес боится. Да. Кто крест боится? Сектанты боятся креста. Ну, вывод очень простой. Странно, правда? Поэтому Дух Божий, он просвещает, а дух лжи, он затемняет. Вот бойтесь, да, производящих разделение. Ну, все, да? Да, еще, пожалуйста. Последняя записка. Я уже спасена. В кавычках. Протестантка. Я уже спасена. В скобках. Я протестантка. По телевизору идет, постоянно выступают проповедники. И какой церкви неизвестно. Внизу подписано благословение. Ну, говорит, что у них не платят деньги ни за свечи, ни за какие-то кебы. Ну, наверное, просто свечей нету. Что платить-то? Ну, это я не знаю, я не смотрел, вот не могу сказать. Так вот всю Библию мы открыли, всю Библию вот открыли. Нет, если собрать вместе всех богословов, да, вместе, вместе, со всего света, то сатана все равно будет больше знать. Это абсолютно. Поэтому спасение, оно не через знание. Вот очень хорошо отец Андрей Курай сказал, говорит, мы, говорит, живем в пустыне, в духовном, потому что нет такой сильной благодати у людей, все живут как в пустыне, в духовной, да? Ну, в церкви там вопрос спорный, сектанты могут не верить, что у них есть благодать. Но вот, говорит, сидит человек, он изнывает от воды. Вот подходит протестант и говорит, сейчас я тебе изложу живое учение о живой воде. И прочитайте лекцию, будешь ты сытый. Но если пойдет батюшка с бетончиком, с водой, ты у него не бери, отравится. Вот это смысл проповеди протестанта. Как можно дальше людей держать от церкви. Вот это очень опасно. Очень опасно. Есть другие, вот как я говорил, эклектики. Все равно где как верить. Уравняем ложь с истиной. И все равно к Богу все придем. Да, и к Богу и бесы придут. Но участь-то разная же. И вот этот сервилизм, такое уравнение в нравственном и духовном достоинстве истины лжи, это очень опасно. Этим очень сильно в свое время дурили мозги масоны. Очень сильно дурили мозги. Вот философы разных мастей. Ну, вот, собственно говоря, каждый по-своему прав. Все против всех. Да, получается. Каждый по-своему прав, все против всех. А какое же тут единство? Никакого тут единства не будет. Вот, единство во лжи невозможно. Помолимся.